Последний звонок был от Артури, которая нежно улыбнулась мне и сообщила, что они создали тело для Ольги, и она, вместе с ресурсами и несколькими учеными, была отправлена в их мир. Поблагодарив за это свою еще одну жену, я закончил, и увидев, как девочки стали готовиться к ночному сеансу, вот только они обломали меня, напомнив, что сегодня день без секса, и рассмеялись, увидев мое выражение лица. Но я отомстил, по крайней мере одной из них, обняв Каника, которая легла на меня и начала млеть от почесушек. «Ну привет, Ома!» — услышал я знакомый голос. «Привет, Зилтрич, тебе что-то нужно?» — спокойно спросил я, на что этот вампир улыбнулся. «Ну, уверен, что тебе понравится мое нынешнее предложение», — сказал он, и над его рукой появилось что-то наподобие сердец огненных мотыльков из реальности Лизи, но они были другими. «Тебе же нравятся многие персонажи из Хонкая, даже если с последними ты немного поругался в последний раз». «Я слушаю», — сказал я, стараясь понять, что же находится в каждом из киндер-сюрпризов, так как их было много. «За каждую помощь в мирах ты будешь получать одно или два сердца, с помощью которого ты сможешь призвать больше подчиненных. В этом и заключается мое предложение», — объяснил он, когда сердца разлетелись и стали левитировали вокруг нас, а я решил спросить. «Тебе действительно интересно наблюдать за другими мирами и искать что-то новое, а тебе же нравилось читать фанфики с другими событиями, здесь также», — ответил он беззаботно. «Ладно, это будет интересное задание», — сказал я и решил осмотреться, тем более заполучить других было бы очень хорошо. «Вот, кстати, список всех, кого мне удалось спасти из того мира, что ты прошлый раз посетил, без указаний кто в каком сердце», — сообщил он, и передо мной появился листок с именами. «Но теперь у меня появился новый вопрос. Это случайно не моя вина?» «По сути да, ведь не было тех персонажей, что спасли бы мир, но и нет, так как у жителей того мира было достаточно возможностей, чтобы выжить, но они их не использовали». Услышав ответ, я скептически посмотрел на него и решил проверить список. «Мурата Химика, Тереза Апокалипсис, Элизия, Шигури Кира, Прометей, Мистильн Шириак, Сюзанна Айгиперион, Ли Сушанг, Вилла В, Гризя Апания, Эдин, Пардофилис, Мёбиус, Кролл Пиппер, Наташа Чоэра, Ей Сакура, Рита Рассвайси». Интересное совпадение с фамилией другой, здешней Валькирии, Розалия Оленьева, Лилия Оленьева, Дюрандель, Тимида Кюти, Тесла, Эйнштейн, Кокалия Зачем, Бенрис Кахаем, вроде это имя дракончика Сирин, но в фанфиках мне почему-то слышалось Глинамес Бейрер. «Скинем все на то, что я использую высокую скорость читалки, Венди и броня Хаксера. Ладно, посмотрим, что с этим можно делать, но это приятный бонус к путешествиям. И в голове уже есть миры, в которых я легко могу заполучить дополнительную награду. Правда, в один мир я сразу буду идти с ядерной бомбой, ну или воспользуюсь ультимативной комбинацией карт. Так ты называешь тот хаос, что получается при накладывании множества карт друг на друга, из-за чего результат выходит феерическим», — сказал Зилтрич, на что я развел руками. «Рубрика «Эксперименты» всегда имела свои последствия, главное, что я могу все исправить», — ответил я, на что старик усмехнулся, и я покинул место нашей встречи, вернувшись в свое тело в окружении множества красавиц. Глава 26. «Честно, я бы хотел использовать найденную уловку в обещании Риас, ведь день заканчивается в полночь, но тогда я бы их обидел, а, ну и еще я бы не хотел, чтобы Венелана вуайеристка получила удовольствие от подсматривания, а то я через час, как мы легли, засек заклинание наблюдения 17. Правда, это не остановило самих девушек, превративших меня в Декимакуру для всех, прицепившись каждая к свободной конечности, а Гаспер еще и очень близко к моему младшему бойцу. А если говорить про клона, который находится у Ситри, то там такая же картина. Только меня обнимали близняшки Сона и Серафол, а остальные девочки лишь с завистью и стеснением смотрели на нас и ушли в свои комнаты. Похоже, мне стоит уделить внимание и перству Соны, раз они дают такие намеки на развитие отношений, частично, потому что их любовные интересы были украдены мной и потому что Киба и Гаспер в этом мире девушки. С утром мы нормально встали и, одевшись, направились на перекус, а после, мою женушку забрал Зиотикус и Венелана на разговор, а пока, мы направились на тренировку, ну и наверное, ради прикола, я позвал Зиновию и Асию, которые выглядели как фэнтезийные героини, точнее, мечница, но нет, она не была одета в аля-бронеливчик, а в поддоспешник, что выглядит как купальник, такой же носит и Артурия Лансер, а поверх него элементы доспехов, и еще раз, да, все части ее снаряжения зачарованы по самую макушку, из-за чего та по-настоящему может называться танком, в купе с ускорителями и дополнительными пилонами. Короче, ее можно назвать обладательницей магического аналога небесных доспехов из Infinity Stratos. Если говорить про святую Асию, нет, не так, святую Во, так идеально, ибо она реально набирает тонны бахиань за то, что просто ведет себя как истинный целитель. Правда, из-за святости, демоны-прислужники дернулись, думая, что к ним пришел ангел. Хотя я специально дам артефакт или сделаю крылья, по подобию своих глаз, еще нимб, и будет настоящий ангелочек. А если еще не из перьев, а как у санктов из Аркнайта, то не будет никаких поползновений со стороны того, что ангелы должны служить богам. Не, она действительно служит, и если бы был подходящий бог, я бы с радостью усилила сию за счет покровителя, но она моя КХМ. А так, у нас очень веселая тренировка. Зиновия дорвалась до погони за Гаспером, и из-за магической защиты взгляд Балорану и Имичка, из-за этого я по случайности называю его Балрогом. Короче, главное оружие Гаспер не сильно ей помогает, из-за того, что замедление быстро слетает с моего рыцаря, и та догоняет вампиршу и бьет ее плашмя по заднице. Правда, после этого, та подлетала на несколько метров, превращалась в летучих мышей и разлеталась по тренировочной территории, заставляя уже Зиновию по новой бегать за ней, а в этой реальности она не рыцарь, поэтому ей немного сложнее это делать. Повернувшись, я увидел Каника, и в очередной раз посмотрел на ее показатели, ибо сейчас она тренировалась в стиле сайтом и несколько часов, из-за чего от ее тела исходит пар, в буквальном смысле. Про одежду я молчу, ибо она сейчас вся мокрая и, по сути, слишком сексуально прилегала к телу. Почему я не волнуюсь за нее? Так за ней приглядывает магическое плетение Оси и лечит ее травмы, сразу же как они появляются, вот только ее сестра, которая как в классических аниме про боевые искусства сидит у нее на спине еще и подстрекает меня перевести тренировку в категорию 18+, как это было в парочке хентай манг от Беатрис. Правда, после очередного раза, когда она подняла кофточку и показала две прекрасные булочки белой кошки, Каника это не понравилось, и вот не знаю, как она извернулась, но из ее позы она нанесла удар ногой по голове сестры, и та подлетела в воздух, но, так как она старше и сильнее, ей ничего серьезного не было, а потом они сцепились, по своей кошачьей природе, но, так сказать, любя, или по-сестрински. А сам я сейчас занимался воздушным боем с Эсси и Кибой, и они хорошо дают мне жару, иногда в буквальном смысле, так как первая активно пользуется драконьим дыханием, иногда даже слишком, и приходилось тушить пожары и откатывать состояние сожженных предметов. А после, Киба снова активирует свой святой механизм и пытается нанизать меня на свои шпажки, то есть мечи, а крушителем баланса она хотела меня порубить, и у нее возможно это получилось бы, так как из-за света и тьмы меч получил очень хорошие режущие навыки. Жаль, что с помощью карт усилителей и слиянием с Беатрис не на полную я очень хорошо уворачиваюсь, но я не только занимался легендарными перекатами, но и периодически наносил удары, но не часто, так как Эсси не отставала. Так, кого я еще не назвал, ах да, Акина, вот здесь генерал-губернатор Азазель все-таки задавила меня знаниями тем, что отец должен научить дочь комбинировать молнию и свет, а это убойная комбо против демонов. Да, и из-за того, что я ранее рассказывал ей, что отца задержали Амнёджи из клана матери, она не так агрессивно относилась к нему. «Вижу, тебе весело, и твои тренировки дают свои плоды». Сложила руки под грудью Азазелли и с улыбкой наблюдала за этими своеобразными догонялками. «Ну, я достаточно опытен, правда мои тренировки были очень похожи на то, что происходит сейчас», сказал я, блокировав атаку Кибы и поглотив пламя Эсси, после чего пнул первую девушку от себя, а то та готовила очередной лес мечей. «Фух, я все йо-йо», приземлилась на землю Эсси и начала тяжело дышать. «Я тоже». Помахала рукой Киба, лежа на земле и ожидая окончания лечения. «Ну, тогда перерыв, а мне надо спросить Риас, когда будет собрание?» «О, так я на него и сама могу ответить, я ведь сама буду присутствовать на нем». Обиделась Азазель, на что я пожал плечами, а та вздохнула. «Оно будет завтра. О, тогда у меня есть время, чтобы начать выполнять свой квест», сказал я, на что она подняла бровь. «Путешествие и изменение от одного вампира, которому я очень благодарен, и нет, он не такой придурочный, как те, что на этой планете. Хо, можно посмотреть, ХМ, как я могу отказать одной из лучших умов нашей земли, сказал я и создал портал в свое пространство. А, ну и еще, мне надо заняться одним ритуалом над своей пока что подругой. Это будет интересно, сказала генерал-губернатор падших и вошла в мой домен. А там я провел небольшую экскурсию по моим владениям, после которой падшая была поражена от увиденного магического футуризма. Позже мы пришли в палату ритуалов, хотя, на самом деле, это здание выглядит как огромный комплекс, разделенный под разные виды и размеры ритуалов, и поверьте, чтобы соблюсти все условия, размеры здания и этажей очень большие. И естественно, Азазель, увидев все это, начала пищать от восторга, особенно от ритуальных кругов полного исцеления тела и души, что были созданы на основе идеи сумрачного целителя Оси, и на вопрос, не хочу я повторить Лангины Бога, я посмеялся, и сказал, что иногда у меня появляется желание создавать артефакты, но я не равняюсь на него, а делаю свое, лучше или хуже оно, по сравнению с его творениями, меня не колышет, ведь если равняться на кого-то, можно случайно построить себе метафорическую стену, которую нельзя преодолеть в погоне за идеалом. Через несколько минут я понял, что моя собеседница отстала, а обернувшись, увидел ее шокированное лицо. Мгновение, после она сделала фейспалм и рассмеялась, а, после помотав головой, догнала меня, да еще и подхватила мою руку, из-за чего та оказалась в плену ее груди. Как же это иронично, что я, занимаясь просвещением людей, получила неожиданное просвещение от человека, сказала она с улыбкой, когда мы вошли в лифт и начали подниматься на нужный ярус башни. Добравшись до нужной комнаты, я увидел Фухуа и остальных девочек, пришедших поддержать ее, а также персонал ритуальной палаты из числа магов нашей фэнтезийной коалиции. Как только Азазель отошла, мы приступили к таинству. Хотя, в своей голове, у меня случился очередной приступ сарказма, так как в голову пришло то, что мы вытягиваем Шизу из Фухуа. Но если смотреть не со стороны мимов, то тут можно использовать пословицу про двух зверей, которых мы подкармливаем. Если Фухуа в своей жизни всегда стремилась бороться и защищать людей от Хонкая, а после поглощения зверя Хонкая и переваривания его лежа в саркофаге, что привело ее к мистическому облику Феникса, то вот новые люди, все же, оставались людьми и наносили ей травмы в душе. Вспомнить только предательство учеников. Не зря же было написано кучу тейтлов на эту тематику, где ГГ потом мстит, имея своеобразный темный облик. Вот и Синтия является такой же темной стороной Фухуа, которая воплощает ее противоположность, и хорошо, что она такая эмоциональная, и что уже отмалчиваться. Немного глупенькая и несдержанная, что позволило ей тупо не понять, что она стала псевдохишером, вроде так называются те, кто не имеет камня Хонкая в себе. После того, как все закончилось, на ритуальном столике лежало уже две девушки, которые были одинаковы по пропорциям тела, но вот у Синти волосы спадали шикарной гривой серо-белых волос, ну и чтобы девушка, владеющая пером Финхуан лучше, чем ее светлая сестра, что дало ей возможность создавать иллюзию реальности по собственному желанию, не обиделась, она уже была одета в канонный наряд. Подойдя к Фу, я разбудил ее и помог подняться, а после прикоснулся к Синти, которая, открыв глаза, она аж вскочила и встала в боевую стойку. «Что происходит? Где я? Кто вы такие?» — крикнула она, достав откуда-то огромный дрын, который начал покрываться темной энергией, на что я, вздохнув, вытянул руку, из-за чего Синти направила на меня свое оружие, на ладони сформировался кристалл памяти и в него я вложил все свои воспоминания о ее каноном появлении, что мы сейчас сделали, и как она с сестрой Фухуа похожи на знак инь-янь, не знаю, просто смотря на них обеих, перед глазами появляется этот знак. «Прошу, посмотри эти воспоминания, они объяснят тебе, что произошло», сказал я спокойно, на что та потратила несколько минут на осмотр помещения и людей в нем, но все-таки взяла камень, чтобы зависнуть еще на несколько, после чего вся энергия исчезла. «Вот как, да, это неожиданно», сказала она, убрав дрын, «и да, я знаю, что это меч, но она махает им как обычным дрыном в ее ульте. Кто помнит ее? Ей-то поймет меня. Ну что же, Фухуа, это Синти, можно сказать, твоя сестра. Знакомьтесь, а мне надо заняться другими делами», сказал я и выставил Феникс перед сестрой, после чего подленько сбежал в портальный зал, а за мной и Азазель. Так вот, это место, что позволяет тебе путешествовать по мирам. Интересненько, сказала она, начав рассматривать руны, а я экипировал свое снаряжение. Ну, поначалу билет в другой мир давал мне Зилтрич, а сейчас я сам могу это делать, сказал я, и подойдя к терминалу, начал вбивать параметры поиска мира. В основном сейчас я выбрал Фэнтези-мир, в котором идет война и главному герою нужна помощь. «Подожди, можно с тобой?» Услышал я голос и увидел Эбигейл Уильямс, которая держала своего мишку. Увидев ее, Азазель перешла на магическое зрение и моментально побледнела, поэтому я решил ответить побыстрее. «Если будешь хорошей девочкой, то да. А если я буду плохой?» Спросила она, переходя во второе состояние. «Так тоже можно, если меня взбесят люди по ту сторону», ответил я и увидел зубастую улыбку, после чего она вернулась в свою светлую форму и мы перешли в другой мир. «Так, посмотрим, с чем нам придется заниматься», сказав это, я активировал глаза и через несколько минут мое веселое настроение быстро опустилось ниже плинтуса, а все потому что это мир с НТР-составляющей, которую подкрутила здешняя богиня. КХМ напоминает тот мир, где ГГ стал сливным бачком для всего негатива. Сейчас же он, пройдя очистку, пополнил ряды моих рыцарей домена и даже влюбился в свою соратницу, из числа жителей домена. КХМ, для тех кто не понимает, НТР – это японский жанр, подразумевающий измену. В нашем случае, это изменена четырех девушек одному из героев. Изначально, они были знакомы с самого детства и только одна стала соратницей героя, будучи потомком древнего аристократического рода и обязана была это сделать, чтобы помочь герою победить демон-лорда. Но в течение последнего месяца, они все, ранее заверявшие, что любят своего героя, резко отдают свою девственность героям из других стран. А тут классика, ГГ, деревенский мальчик, волей богини стал избранным и вступил в ряды героев, а другие, сыны аристократов, и даже один принц. Несколькими неделями ранее, богиня оторвала эти узы соулмейтов от ГГ, что последнего сильно надломило, и привязала его компаньонов к героям-дегенератам. «Я сейчас Хопса вызову 18». Положив руку на лицо, я тяжело вздохнул и помассировал глаза. Вот только от упоминания этого ангела из голубой устрицы вздрогнула уже Эбигейл, и, посмотрев вдаль, искренне пожалела тех, кто заставил меня сказать эти слова. Переслав ей всю увиденную картину, она уже не так сильно волновалась за неизвестных. «Так, у них сейчас банкет по поводу последней победы, блять, ну и утырки, сами ничего не делали, по сравнению с главным героем, а в его сторону кидают лишь насмешки. Вдох-выдох, а то, что пару матов выскользнуло под нос, умолчим. Спецназ?» – спросила Уильямс, на что я подумал, и улыбнувшись, немного безумно подтвердил. «Магический спецназ», – сказал я, когда портал внутрь замка, прямо перед воротами в банкетный зал и я, сделав шаг, нанес удар ногой по ним, отчего те не только сорвались с петель, но и к черту улетели 19, пробив стены на противоположной стороне зала. «Стража! Покарать вторженцев!» Взревел классический король Фэнтези и закованные в латы бойцы побежали на нас. Вот только ведьмочке хотелось размяться и потому, из воздуха появились полупрозрачные белые щупальца, которые раскидали их как котят. «Я, герой-рыцарь, и требую от вас остановиться!» «Ха!» — крикнул один из дегенератов, а меня это настолько возмутило, что я полыхнул аурой, да не той, что принадлежит мне как магу или дракону, а рыцарю круглого стола. За мной соткался силуэт рыцаря, который посмотрел на стоящих пред мной героев и соратников как на дерьмо, и только ГГ стоял спокойно, ведь он показал себя истинным защитником, нежели эти два насильника. «КХМ, мастер, думаю, что пора перейти к той части, за что их бьют, а то так неинтересно», сказала Уильямс, на что я улыбнулся от пришедшей в голову пакости. «Ну да, ведь сейчас они не понимают, а вот когда узнают, то их мнение о своей богине изменится». «Вы что говорите, богохульник?» — высказалась одна из соратниц ГГ, на что я телекинезом вытянул ее из толпы шлюх героев. «Кайл, можешь, пожалуйста, подойти к ним?» — попросил я, на что парень стоял на месте, с я повторно вздохнул. «Я действительно хочу просто показать, почему твои девушки неожиданно отдались этим героям-дегенератам. И да, как высший по званию рыцарь, я отбираю по праву этот титул у ублюдка, не заслуживающего его», — сказал я и сделал движение рукой, из-за чего перед героем-рыцарем появилась магическая эмблема и сразу же сломалась, из-за чего тот упал на землю и начал тяжело дышать от потери большей части сил. Подумав, Кайл подошел к своей команде, и я направил на пол под ними руку, создав магическое заклинание соулмейтов. А потом, начал рассказывать, что это такое, и показывать, что есть проценты связи, но кроме этого, можно поменять спектр показываемого коэффициента на нити, которые тянутся к соулмейтам, и у Кайла они были все оборваны. Но вот у соратниц они тянулись к ублюдкам, и все бы ничего, но вот нить должна быть одинакового цвета и ровной, а у них они были завязаны насильно, из-за чего образовался грубый узел. На этом моменте в зале появилось божественное присутствие, исходившее от жрицы, которая, подняв взгляд, показала свои светящиеся глаза. «О, главная стерва пришла», — сказал я и выпустил уже свою полную ауру. «Но знаешь что, я уже сказал, что ты сделала, и нет, твои тупые мысли мне не хочется слышать. И я воспользуюсь словами своего будущего зятя. Если кто-то говорит, что надо жертвовать кем-то одним, надо врезать в лицо слабаку. Так что, Хапсиэль», — крикнул я с безумной улыбкой, которая у меня появилась от представления, что будет дальше. «Аух, меня я звали?» — спросил ангел-бодибилдер в латексных штанах и подведенными фиолетовой помадой губами. «Да, вот тут, та, кто посягнулась на такое чистое чувство, как любовь, я бы наказал ее сам, ведь сил у меня достаточно, чтобы победить бога низкого ранга, но думаю, твое на наказание будет куда доходчивее», — сказал я и кинул ему кристалл памяти, который он поймал и, моментально просмотрев информацию, обратил внимание на испуганное вместилище богини. «Ой, нехорошо ты поступила с мальчиком. Пожалуйста, позаботься о пострадавшем, а я займусь наказанием», — сказал ангел и, телепортировавшись куда-то, заставил жрицу освободиться от влияния богини. «Ну, пока Хапс радикально доказывает, что он настоящий ангел любви, предлагаю вам отправиться в мир, который будет более благодарен за геройское достижение, нежели это клубок ядовитых змей», — сказал я, открыв портал, в который через несколько минут раздумий вошли все, а я и бегил за ними, напоследок услышав отчаянный женский крик. После того, как мы оказались в Халдее 2.0, я увидел, как у Азазель был нервный тик от увиденного, но пока что я хотел отдать приказы, и первым делом я попросил Медею помочь своим разрушителям правил, чтобы убрать связь с ублюдками, а потом восстановить узы с героем, на что та согласилась, ведь это было очень похоже на то, что случилось с ней. Развернувшись, я снова подошел к консоли и вбил «зомби-апокалипсис без возможной вакцины», тупо чтобы расслабиться и забыть отвращение к тому, что может придумать божок. Попутно, можно провести завоевание без проблем с ними, так как апокалипсис – это почерк богов, наигравшихся с игрушками и оставившими их, чтобы пойти в другой мир. Перед тем, как уйти в портал, на этот раз без Уильямс, почувствовал, как в гримуаре появилась карта жетона призыва, но крутить я ее буду чуть позже, в спокойном состоянии. Глава 27. Итак, зомби-миры, в принципе, если говорить грубо, то несколько из них могут находиться в одном мире. Нам же не говорят, что происходит в разных концах мира. Правда, есть те миры, которые сразу показывают, что они отдельные, например, как с игрой «Зов долга». Эх, а теперь к насущному. В этом мире апокалипсис начался из-за бога Дада, здешний бог а-ля существо X из военной девочки Тани, обиделась на людей, что они перестали верить в него так яро, как это было в средневековье. Ну вот он и решил, выходя из этого мира, громко хлопнуть дверью и превратить жизнь людей в ад. Хмыкнув на это, я сбросил маяк и приказал рыцарям подготовить новую экспедицию со стройматериалами для создания аванпоста, а потом и колонии в этом мире. А что, зомби, это не такая и серьезная проблема для моих рыцарей, прострелков, которые перевооружились на рельсотроны, ракетницы и дезинтеграторы, я просто обожаю своего ангела технологий. Также, я молчу про своих магов, которые плюнут на зомбика и он умрет, тысячу разных способов, которые они могут себе представить. Рассматривая ходячих мертвецов, я краем глаза заметил передвижение в проулке, и это были мать с дочерью, которые приближались к ловушке. Поэтому я совершил рывок и оказался за ними, аккуратно закрывая им рты, чтобы они не закричали от испуга. «ТССС, осторожно, за поворотом зомби», — сказал я, из-за чего они вздрогнули и перестали дергаться. «Пойдем сюда», — потянул я их за собой и попутно фазировал через стену, заставив повторно испугаться. Оказавшись в чьей-то комнате, владелец которой сейчас участвует во всемирном флешмобе, Я отпустил их, чтобы они отошли и рассмотрели меня, увиденное их насторожило. «Приветствую, меня звать Ома Анака, и можно сказать, что я многопрофильный маг из другого мира», — сказал я и тут же продемонстрировал магию, а то мать думала, что я умалишенный, и надо взять вон ту статуэтку с палки и стукнуть меня по голове, после чего бежать от этого безумца. «И у меня к вам есть предложение, от которого вы не сможете отказаться, а суть его состоит в том, чтобы переселиться в мой домен, пока я буду проводить дезинсекцию вашего мира от зомби и тех, кому сорвало крышу от вседозволенности. Но самое главное, вам проведут медицинское обследование и избавят вас от вируса». «Мы заражены», — испугалась женщина, а я создал иллюзию и показал, как я вижу их состояние. «И да, выдуманная биология не может объяснить процессы зомбификации, а вот магическое плетение, да, и в них оно было, у матери маленькое, а у дочери в два раза больше, и в ближайшее время плетение могло активироваться и превратить девочку в самую слабую версию гуля. И нет, не токийского, а фэнтезийного. Да, и у меня могут вас легко вылечить, к сожалению, спасти можно лишь тех, чей иммунитет способен противоборствовать этой заразе, ну и как обычный человек, я не собираюсь лечить гадов, которые наживались на состоянии людей, как до катастрофы», — сказал я и подарил маленькой девочке кулон с зеленым кристаллом, который испускал ауру, что не давало распространяться заразе в организме. «Да, я мог вылечить сразу, но лучше они окажутся в моем мире и оценят мои владения». Как только они прошли через портал, я вышел на улицу, чем привлек внимание ходячих, после чего начал косплеить Кастлванию, ну, точнее то видео, где ГГ раскидывал всех врагов магическими кнутами, ну и я вот такое начал устраивать, снося попутно здание. Я не боялся, что случайно пришибу выжившего, так как их не осталось в городе. Через 5 минут моего буйства, от города остались одни руины, которые состояли из больших кусков зданий, торчащими в грудах разного строительного мусора и гор пыли, так как созданные мною заклинаниями были достаточно изощренными, а потому перемалывали все на своем пути. Рядом открылся портал и вышли мои подчиненные и оценили разруху. «Так, ребят, по классике. Строим аванпосты и увеличиваем свое присутствие в этом мире, зачищаем его от любой заразы и попутно поставьте барьеры от всякой божественной пакости. Не хочу, чтобы эти лицемеры вернулись на все готовенькое и опять начали вести себя как высокомерные засранцы», — сказал я и кинул кристаллу накопитель, в котором я собрал все данные об этом мире, и если подключить к командному терминалу, на нем отобразится вся карта с отметками, где что находится. Фактически, как в какой-то стратегии, но это так, ассоциации. Сам же я вернулся в мир и проверил то, что у меня было 2 лотерейных билета на персонажей Хонкая. Посмотрев на Азазель, я увидел ее задумчивость, поэтому сообщил ей, что мне надо отлучиться. Закончив с этими небольшими путешествиями, я телепортировался к Фухуа и Синти, которые общались, стараясь сломать те предрассудки, выстроенные за 150 тысяч лет, или 100 тысяч лет, вроде как между ударами Хонкая, планета перезагружалась каждые 50 тысяч лет, а потом все по новой. Но вот сейчас Фухуа не может сказать, что Синти кровожадное существо, что желает уничтожить человечество, а из-за своей силы иллюзии она крайне сильна. Не, просто представьте, вы типа сражаетесь с мастером китайских боевых искусств, которая долбит вас оглоблей, копьями, цепями, а потом оказывается, что это была иллюзия. Вы, конечно, остаетесь уставшим, а Синти, весело поигрывая своим клеймором, идет вас бить. «Так, девочки, пойдем к остальным, есть шанс, что выпадут члены огненного мотылька, или из третьей эпохи», — сказал я, на что девушки обратили на меня внимание и, осознав, что я им сообщил, подошли ко мне. Телепортировавшись, я собрал всех и достал лотерейные билеты, после чего порвал их, и перед мной появилось 2 киндер-сюрприза. КХМ, главное при девочках не сказать такое вслух. Через мгновение, перед нами, из раскрывшихся капсул, появилось 2, и это были Прометей и Элизия. Если последнюю знают все, розовенький эльф, которая помогла Киане и Мии вознестись до их финальных форм, то Прометей работала вместе с Мистильн Шириак, и также помогала Зиэле в ее путешествиях. Это та арка, где она стала хершером перерождения. Да-да, момент, когда Михуи 20 смогло снова заставить нас плакать из-за Виллионы, которая на короткое время разлучилась со второй половинкой. Прометеус не понимает, где оказалась. «Кто вы?» — спросила девочка с внешностью брони и именем одного из титанов. «Это долгая история, И чтобы скоротать время, прикоснитесь обе к инфокристаллу, сказал я и создал его, вместив внутрь все то, что нужно рассказать им обо мне, этом мире и как они появились в нем. Ясно. Прометеус, надо обдумать это, сказала она и полетела в сторону свободной комнаты этого общежития. Е-е-е, две брони Аничан, удивилась Зиэли, когда мимо нее пролетела девочка, а я не выдержал и представил, что будет, появись рядом с ней все брони, начиная с игровых версий из Хонкэ, которые почему-то отдельно, и заканчивая теми, что из других миров. Что же, мне конечно жаль, что ты не можешь всех призвать, но не думаю, что смогу что-то сделать, тем более, у меня теперь есть две фухуа, сказала Элизия и, оказавшись около них, обняла, прижимая к себе. Ладно, расскажите и покажите новеньким, что к чему, а я пойду. Угу, пока Ома попрощалась со мной девочки, а я вернулся за Азазелли, мы телепортировались во владение Гримари, где меня уже ждала Риас, которая потащила меня в спальню. Что-то произошло, спросил я, на что в ответ получил ее поцелуй. Так понятно, что я сейчас хочу, а то пока мы тренируемся, Сона и Серафал получают наслаждение, и я это чувствую по связи, так что берешь и засовываешь свой член в меня и трахаешь до беспамятства, сказала она, на что я улыбнулся и помог ей раздеться, прежде сплести наши языки в поцелуе. Ахтунг, лютый хентай, впечатлительным пропустить, я предупреждал, суккубы, констатировал я, когда мы оторвались друг от друга. А что ты хотел, начав встречаться со мной? Я достаточно похотлива в какой-то степени, а после всех этих отношений, хочу постоянного секса с тобой, Ома. Я только рад протянуть руку помощи, ответил я и повалил нас на кровать, прежде чем улыбнуться и отвести взгляд в сторону, где спрятались две вуайеристки, а также, по совместительству, было плетение наблюдения от Венелани и двух новых соглядатаев. Ну, если честно, я бы хотел, чтобы наши вуайеристки показали себя. «Простите, господин, за такое неподобающее поведение для вашего рыцаря», — сказала Зиновия, сняв маскировку и встав на колено, когда ее лицо было розовым от похоти. «Простите, милорд, я поддалась своим желаниями», — поклонилась Асе, на что я кивнул. «Ничего, вы же не забывайте, что первым делом вы девушки, правда вуайеристки оказывается, но ничего, в какой-то степени мы все извращены, по-своему». Сказали появившиеся за их спинами клоны, которые синхронно подошли к ним сзади, обняли и принесли к нам на кровать, помогая им раздеться. «Мой король, если ваша воля такова, я приму ее с честью», — ответила Зиновия, когда я расстегнул замки на ее грудях, киске и заднице, так как эта извращенка под доспехом носила модифицированный комбинезон монахинь, и, кажись, сделала она это, когда услышала мой комментарий об одежде будущего, где такое может быть вполне прилично. А вот Асия молча разделась догола и легла рядом с Риас, на что я решил прокомментировать. «Риас, похоже, ты теперь больше похожа на суккубу», взялась за развращение монашек-ангелочков, на что она взяла и нежно поцеловала Асию. «Ну а теперь, думаю, пора наказать других», сказал я и создал клонов, на каждую девушку из моего гарема. Переглянувшись, парни вышли из комнаты, а один остался, так как рядом появилась Беатрис, которая сразу напрыгнула на него как коала. «А теперь, когда все подготовлено, надо кое-что сделать», сказал я, и мы чуть ниже пупка поставили на всех девушек печати. «Ома, что это такое?» спросила Риас, рассматривая классическую татуировку суккубов, которая была под цвет волос каждой из девушек, ну и рисунок был у каждой свой. «Да так, я же сказал, что накажу нескольких вуайеристок, так что они сейчас все почувствуют», ответил я и вошел внутрь Риас, а клоны занялись остальными партнерами. Через мгновение, наработка меня и Мерлин заработала, из-за чего Риас почувствовала многократное проникновение и ощущение тех, кто находится в этой сети. А после этого, клон под невидимостью поставил печати на Венелану, Сазиксу и Грейфию, которые были ошеломлены неожиданными ощущениями, из-за чего быстро скрючились, а потом сами начали себя ласкать. «Хех, мне кажется, шутка про то, что все женщины ведьмы», можно перевести на эту ситуацию. «Все демоницы-суккубы, которые не откажутся от удовольствия», сказал я, и мне в голову пришла одна идея, поэтому я развеял клона, который играл с Асией, и положил ее на Риас. Увидев знакомое плетение, Риас сразу же обняла Златовласку и поцеловала ее, пока плетение начало работать и девочка провалилась внутрь плоти демоницы. «Мой король, можно мне тоже присоединиться?» спросила Зиновия, на что мой клон, поднял ее и начал приближать к промежности сливающегося существа. Осознав, что произойдет, девушка напоследок сжала мышцы влагалища. Когда ее голова соприкоснулась с плотью, ее начало втягивать, снимая с члена. Наблюдая за тем, как проходит слияние, я краем глаза заметил, как Беатрис пыталась записать несколько идей, но ей мешал клон с двойным конским членом, выпуклость от которого была хорошо видна. «Ох, я чувствую что-то странное», — сказала слияние, когда плоть перестала течь. «Про фигуру я молчу, так как у слияния есть возможность управляться своей массой и формой в пределах того объема, что было у членов этого действия. Да-да, они могут стать мечтой как молочника, так и Лали, но последнее никому не нравится из нас. А вот внешность имела черты всех девушек, начиная от волос, которые получили все четыре цвета, глаз и фигуры. Просто сейчас у нее были кубики пресса от Зиновии. Наверное, потому что сейчас ты можешь считаться Нефилимом. Почувствуй святость Оси», — сказал я, и через мгновение у нее появились крылья, две пары демонических и две пары энергетически ангельских, ну и про нимб не забываем. «Ома, я хочу точно такое же», — сказала слияние, посмотрев на Беатрис и то, как ее интенсивно сношают, до момента, когда она завыла от количества спермы, которая заливала ее нутро. «Желание моего Нефилима для меня закон», — ответил я и воспользовался метаморфизмом, чтобы трансформировать мой член и разделить его. Увидев размер, слияние облизнулось и раздвинуло ноги, показывая сочащуюся от смазки киску и анальное кольцо. «Я вхожу», — сказав это, я проник внутрь девушки, и та, управляя плотью, сжала меня в тиски, которые доили оба инструмента. А зная, что сейчас все девочки занимались тем же, и умножали волну наслаждения для троицы демониц, я накинул на них дополнительное плетение стабилизации разума, а то как-то неловко будет превратить их в пускающих слюни овощей, а то я случайно воплощу в реальность то, что затрахаю их. КХМ, я уже молчу, что было бы, если я подключил любовниц из домена, тут бы сразу разум отключился от количества удовольствия. Естественно, от такой стимуляции любой нормальный человек сразу бы кончил, но я укрепил себя магией, чтобы удовольствие было побольше, но каждый час я наполнял ее своим семенем, а та поглощала ее как массу, и пополняла свои резервы, понемногу расширяя их. Хех, теперь я понял, в чем была суть хентайных историй про культиваторов, там происходит точно такое же действо. В какой-то момент я почувствовал новое присутствие, поэтому, оглянувшись, я увидел Синти, которая с шоком смотрела на оргию. Улыбнувшись ей, я создал еще одного клона, который сразу поцеловал ее и положил руки на округлую попку девушки. Когда ее одежда испарилась, она возмущенно промычала, но все же взялась за член и начала его надрачивать. «Добро пожаловать в гарем», — сказал я, и, положив ей руку на голову, заставил наклониться, чтобы начать сосать член. «Кобель», — сказала она, когда смогла отдышаться от глубокого заглота. «Хо, ну ты же знаешь, что у кого есть сила, тот может делать все, что хочет. Да, я, возможно, кобель, но я честный кобель, который заботится о всех своих, помогает и ни в чем не отказывает. Взамен, я требую ту же верность. Так разве я плохой? Абсолютно нет», — сказала Синтии, приподнявшись, развернулась спиной ко мне, после чего, положив руки на свою задницу, раздвинула ягодицы, чтобы показать свои главные достоинства. «Благодарю за разрешение», — сказал я и приставил член к колечку ануса, после чего проник на всю длину и услышал крик Синти. «Ох, ой, моя попа, ты разрываешь ее!» — начала она кричать, пока я не воспользовался призванной смазкой. «А почему ты к остальным не пристаешь? А ты типа не понимаешь, что они для этого еще маленькие? Не, вы с Фухуа уже можете это делать, и вы похожи по фигуре на Сону, до ее развития. Но остальным, даже если Мейкиана развиты, как и Мурами и Сирин, еще по 16, а это не возраст согласия. Про броню, Зиэли и Виллиону я молчу, им 14. И да, я могу сделать так, чтобы у них было тело Милф, но разумом они будут не готовы к этому, так что сейчас я к ним отношусь как к младшим сестричкам, и не хочу переходить ту грань приличия, которую я сильно отодвинул», — ответил я, и в следующий момент Хершер сознание взвизгнуло, когда в ее киску проник еще один член, и мы продолжили заниматься сексом. В целом, мы занимались сексом на протяжении 5 часов до полуночи, а после закончили слияние, и я лежал в объятиях 4 девушек, и к тому времени мои клоны удовлетворили остальных. Тем более, завтра, наконец-то, будет собрание молодых демонов, на котором будут объявлены изменения в рейтинговых играх. А так как мы находимся в Союзе, то после него 21 они будут участвовать уже в модифицированных играх. Глава 28. Итак, этот день настал, день собрания молодых дьяволов. Переодевшись в сет Кевина Касланы по просьбе Элизии, я и члены Гримории Ситри прибыли на это собрание демонов. Правда, их можно было перепутать с эльфами, ибо у большей части уши были заостренными, как у этого дивного народа. Элизии это даже понравилось, но мне, как лидеру фракции, нужно было встретиться с лидерами демонической фракции. «О, Манака, рада, что ты наконец-то прибыл», — обратилась ко мне Сазикса, на что я улыбнулся ей. «Я прибыл в точно назначенное время, не раньше и не позже», — сказал я и поцеловал воздух над тыльной стороной ее руки, и после протянул руку для рукопожатия с Фалбиумом и Аджукой. «А кто эта дама рядом с тобой?» — задала она следующий вопрос, на что Элизия сделала изящный реверанс. «Это мой друг и подчиненная Элизия», — представил я розовую эльфийку, которая улыбнулась на попытке ее просканировать. «Договор с падшими ангелами и небесными был подписан, они будут принимать участие в новых рейтинговых играх», — сказала Джука и зевнул, так как он вместе с моими подчиненными занимались перестройкой пространства старых игр. «Фух, я не опоздала?» — спросила прибежавшая Серафал, которая испускала лучи позитива, так как несколько дней снимала стресс с традиционным способом, и похоже, Сазикса это почувствовала и посмотрела на меня многообещающим взглядом. «Йо, меня не забыли?» — спросила генерал-губернатор Азазель. «Сазикса, Ома, можно вас на минутку? Это по поводу подписания мира с скандинавами. Михаила тоже скоро прибудет», — вспомнила Элавалосея Сатана, на что Азазель кивнула. «У меня тоже хорошие новости. Один согласился и скоро прибудет. Я назначила Баракия ответственным за безопасность, а сам правитель прибудет во главе делегации. Баракиль его охраняет», — удивилась Сазикса, а я скрестил руки на груди. «На всякий случай», — подтвердила Азазель и оторвалась от стены, к которой она прислонялась. «Некоторые скандинавские боги не поддерживают соглашение Одина с демонами. Похоже, везде найдутся недовольные», — кивнула Сатана. «Проблема в том, что бригада Хаоса ищет себе именно таких, а с потерей сильного покровителя», — посмотрела она на меня, когда мои губы дрогнули в улыбке. «Они это делают очень яро. Да, я их сильно разозлил, когда проанализировал их пустые лозунги и возможные результаты, которые они категорически отвергли. ХМ, такие смешные. Интересно, что бы произошло, если на них скинуть ядерную бомбу? Они тоже начнут отвергать ее механизм действия, из-за чего бомба такая, ну ладно, и ничего не произойдет», — пошутил я, на что девушки тоже улыбнулись. А пока мы разговаривали, что-то произошло в комнате ожидания демонов, по крайней мере, мы все почувствовали использование магии и грохот, который донесся аж до нас. Похоже, молодые демонические аристы не могут сидеть спокойно, и их толкает шило в одном месте. Вздохнул я. «Пойду посмотрю, что случилось, потому что от тебя пахнет девственностью», — услышал я надменный юношеский голос, и честно, я пытался сдержать выражение лица. «Но что это за претензия?» — Зефадер гласила Балас, «что это за выражение?» — спросил я, войдя сквозь разрушенные двери и выпустив на волю свое давление. «Лидер Халдей, не твое дело, человек, это наши разборки», — успел он сказать, на что я поднял уже вторую бровь и еще немного надавил, но этого хватило, чтобы прижать демона к земле как таракана. «Во-первых, я как союзник фракции могу находиться здесь и сейчас, во-вторых, с леди так не разговаривают. Ты показываешь себя не как достойный наследник демонического рода, а как трактирное быдло», — сказал я и поднял взгляд на беловолосую и красноглазую девушку демона Сигвайру Агарис. «Приветствую, миледи, как вам уже известно, меня звать Оманака. Рада нашей встрече, лидер Халдей, вам что-то надо от меня?» — спросила спокойно девушка, которая вроде как еще и подруга детства Риас. «Да так, увидел я один канал на Девилтубе. Вам действительно нравятся роботы?» — спросил я, на что она немного засмущалась, но кивнула. «Хорошо, в скором времени будет подписан еще один договор, и учреждения Халдеи откроют двери для новых абитуриентов, в том числе и те, что связаны с робототехникой. Не желаете принять участие в этой программе? Хо, ваше предложение искушает настолько, что у меня поднимается вопрос, а в вашем роду демонов не было?» — спросила она с улыбкой, на что я пожал плечами, когда ко мне подошел черноволосый юноша. «Приветствую, меня звать Сейр Аркбайл, если вас не затруднит, то мне бы хотелось поспарринговать с вами», — сказал он с протянутой рукой, на что я ее сразу пожал. «От спарринга я не отказываюсь, но вот вы не совсем здоровы», — сказал я и придержал руку, проводя сканирование Сейрарга. «Вы, наверное, имеете в виду, что я не могу использовать демоническую энергию?» — спросил он полушепотом, на что я кивнул. «Ядро нормально, а вот каналы, похоже, перенапряглись и перестали работать, но вы сохранили возможность усиливать себя. Мне это напоминает что-то, да-да, пресловутого Рокколи из мира Наруто». Обдумав все, я улыбнулся и посмотрел в глаза Сейраргу. «У меня есть предложение. Я слушаю», — посерьезнел мой собеседник. «Я могу или вылечить тебя, или дать подходящее обучение под твои возможности, или и то, и другое. Но это все стоит цену», — сказал Сейрарг нахмуренно, а я пожал плечами. «В нашем мире все имеет цену, но я попрошу то, что ты можешь сделать и так, защищать моих невест». Посмотрел я на покрасневших Риас и Сону. «Так дешево, не говори то, чего ты не понимаешь», — сказал я твердо. «Ты же знаешь, что драконы крайне сильные существа, а представь, что будет, если у дракона отобрать или навредить его сокровищу. Он станет безумным», — сказал Сейрарг, и по новой посмотрел на двух демониц, осознавая ответственность. «Если ты поможешь моей матери, то я сделаю все, что от меня зависит». «Тогда договорились», — кивнул я и перестал сжимать его руку. Сказав это, я хотел направиться на выход. Попутно я проверил время, так как еще две сопровождающие должны были прибыть с минуты на минуту. «Простите, милорд Танака», — обратилась ко мне Рэйвилл Феникс, на что я остановился и, обернувшись, улыбнулся ей. «Привет, Рэйвилл, как поживает твой братец? Впал в депрессию из-за вас, а отец очень зол на то, что вы вытеснили его с рынка», — сказала она обиженным тоном, на что я пожал плечами. «Потому что надо быть адекватными в своих действиях, а отец твой сам поставил себя слишком важным человеком, как и ваши слезы слишком дорогими и ценными. Так что когда я вышел на ваш рынок со своими более дешевыми и массовыми зельями, они сразу стали популярнее слез. Это простая логика, которую у вас заменили гадостью, так как даже с такой ситуацией вы могли бы держаться на плаву, ибо слезы имеют более сильный эффект восстановления и моментальный, по сравнению с зельями. А в итоге, вместо поддерживания здоровой конкуренции, твой клан начал делать странные телодвижения. Угу, отец хочет переговорить с тобой по этому поводу. Мама вроде как втолковала в его голову те же слова, сказал Рэйвилл, когда рядом со мной открылся огненный портал, из которых вышли Фухуа и Синти. «Простите, мы опоздали», — поклонилась Фухуа, на что я помахал рукой. «Все нормально, простите, но почему я чувствую, что вы тоже фениксы?» — спросила ошеломленная Рэйвилл, на что я вздохнул. «Скажем так, она человек из другого мира, что с помощью науки и специфики их мира смогла получить мистические силы этого зверя, а позже, как заправский культиватор, формировала именно этот образ сил, из-за чего ты сейчас и чувствуешь в них другого феникса», — сказал я и увидел в ее глазах небольшую ревность. «Ясно, тогда я должна покинуть вас, так как время начала уже почти подошло», — сказала она и, развернувшись, начала уходить. «Что же, нам тоже пора занять свои места». Кивнул я и, попрощавшись с женами, направился обратно. «Похоже, ты не можешь удержаться, чтобы не поухаживать за новой девушкой», — сказала Фухуа и посмотрела на своего близнеца, которая лишь улыбнулась. «Хех, похоже, кто-то завидует, но в целом, я пока не ухаживаю за ними, а лишь общаюсь на те темы, что интересны девушке, по крайней мере с Сигварой это так. А вот когда девушка сама разрешит ухаживать за ней, вот тогда я и пристаю к ним в этом плане», — сказал я и, не удержавшись, погладил Фухуа по голове. «Я уже не маленькая». «Да, а мне кажется, какой бы мудростью ты ни владела, ты не получила жизненный опыт обычного человека. Так что не противься и наслаждайся заботой». Вернувшись в главный зал, я присоединился к лидерам фракции по понятной причине, а Фухуа, Синти и Элизия начали общаться между собой. С другой стороны, из-за примирения между кошачьими сестрами того переполоха, что был в каноне, не было. И блин, я вообще не понимаю канонного поведения Курока. Почему нельзя рассказать о произошедшем в момент встречи, чтобы объяснить, что бывший хозяин хотел сделать что-то с маленькой Неко, а старшая разозлилась? В этот же момент информация дошла бы до Сазикса, через Риас, которая побежала за ней. В чем причина вести себя как кошка или блин? Если ты скажешь о произошедшем, то сделаешь себе плохо. Это не мир Гарри Поттера, где на Кураку вместе со злой фигурой внедряется клятва молчания и смена поведения. Нет, есть механизмы повышения симпатии к хозяину, но они очень хрупкие, как связь между хершерами и волей Хонкая. Хотя нет, в три раза слабее, ибо не так сильно бьет по мозгам слуг. Поэтому и появляются отступники, которые из-за той демонической энергии, что передавалось от короля к слуге, начали мутировать. Благо, наши ищейки способны захватить таких отступников и привести их в норму, а после они решают, вступать ли в ряды моей халдеи. Ну, если они не конченые отморозки, таких только на перерождение. Так, что-то я перешел с темы двух кошечек на демонических мутантов, тем более, в помещение зашел старик один вместе с сопровождающими его Баракелем и Расвайс, которые посмотрели на меня с интересом, так как я тоже был с белыми волосами и голубыми глазами. Давно не виделись, чертов старик с севера, поприветствовала его генерал-губернатор и отвернулась. Чувствую, тут затаилась какая-то фанатская мелодрама. Давненько-давненько, падшая, давно не виделись, норвежский бог, госпожа Сазикса, я решил ответить на ваше приглашение. Добро пожаловать, господин Надин, сделала книгсен Серафал Левиафан, на что один начал ее осматривать. Не лучшие платья, Серафал, молодая девушка не должна быть на вечеринке в такой тусклой одежде. Начал он поглаживать свою длинную бороду. Раз так, спираль миру-миру. Радостно произвела свою сейлермуновскую трансформацию одна из сатан, а я не выдержал и начал массировать виски и тяжело вздыхать. Ау, что это? Ах, вы не в курсе, это одеяние девочек-волшебниц. Только не снова. Если затриггерить Серу, она начнет проповедовать свою любовь к данному жанру. Повернув голову, несколько глав домов начали бочком уходить из зала, так как ее действия вызывали у них панику, потому что когда-то она уже вынесла им мозги. «Хм, неплохо», – прокомментировал один с каменной улыбкой, на что уже не могла сдержать свои слова Валькирия. «Подумайте о своем положении, господин Надин, вы представляете всю Волгаллу. Блин, ты всегда такая серьезная, вот почему ты никогда не найдешь себе героя», – сказал один, и это, похоже, было выстрелом в самое сердце, из-за чего на глазах Расвайс начали появляться слезы. «Ну нельзя же бить по самому больному месту своих слуг. Кажется, что вы не видите, как она заботится о вас», — сказал уже я, и, подойдя к Расвайс, погладил ее по голове, из-за чего та смотрела на меня мультяшными глазками. «Тем более, сейчас я должен согласиться с Валькирией. Эпатировать публику за счет своего поведения — это одно, а когда идет серьезное мероприятие, это другое. Ах, так это вы лидер нашумевшей организации. Несколько моих подчиненных говорили о ваших достижениях», — сказал он и протянул руку для рукопожатия. «Рад приветствовать вас, один, меня звать Ома Анака, лидер халдеи». Пожал я его руку с уверенной улыбкой. «Хм, почему именно халдея?» — спросил он. «Дань уважения, пока что я могу ответить только так», — сказал я, когда мы опустили руки. «Простите, что заставило вас ждать?» — появилась Михаила, вместе с сопровождающей ее Иришкой. «Один, рада видеть вас в добром здравии. Привет, Ома», — поприветствовала меня подруга детства, а я чувствовал, что она была трансформирована в ангела. Прекратив анализировать ее состояние, я улыбнулся ей. «Демоны, боги, падшие ангелы и герои. Раньше мы были порознь, нынче они объединились. Но есть и те, кто хочет начать новую войну. Сейчас они не смогут что-то сделать против единого монолита фракций, так что начнем это событие», — сказала Сазикса и обернулась, чтобы посмотреть на норвежского бога. «Господин Надин, если у вас нет возражения, то подпишите договор». «Да», — кивнул он и подошел к пилону, на котором был высечен магический договор. «Я возражаю». Услышали мы голос через магическое плетение, а за ним появился здешний Лаки. «Так ты все-таки пришел, глупец», — сказал один себе под нос, когда мы смотрели на фаната аниме 80-х. Ибо где-то тогда у персонажей были вот такие длинные прически, ну и Сефирот, как-то не хочется обижать сравнением с этим чудиком. «Я норвежский бог, Лаки, Синти», — обратился я к девушке, сделав просящее выражение лица, ибо они сейчас начнут проходить обязательную программу классического злодейский монолог. «Окей, босс», — сказала она и привлекла внимание всех от слов Лаки, что это мероприятие ему противно. В следующий момент Синти оказалась около бога, который не сравнится с Марвеловским, и ему прилетела плюха по лицу от ее меча, и тот вылетел на улицу, попутно пробив несколько стен. «Эх, не люблю клишированные ситуации», — сказал я, присаживаясь в кресло и посмотрел на Фухуа и Элизию, дав им разрешение на помощь своей подруге и сестре. Кивнув мне, они произвели свои трансформации не сейлормуновские, и полетели наружу. «Ома, а как там Зиновия и Асия?» — решила спросить меня Ирина, когда я вел себя как будто ничего не происходит. «В целом отлично, а что, можно с ними встретиться?» — попросила Ирина, а я посмотрел на Михаилу и Сазиксу, которые кивнули. «А ну и да, не сильно впечатляйтесь», — сказал я напоследок и, создав портал, позвал девушек. «Вы звали, милорд?» — спросила Зиновия, встав на колено, когда за ее спиной сложились энергетические крылья. То же самое повторила Асия, аура которой удивила Михаилу, как и ее три пары крыльев. «Это мой вариант, где можно накапливать святую энергию, которая, кстати, отличается от классической, запрограммированной богом. Ну что, девушки, можете поговорить между собой, пока у нас остановилось мероприятие из-за одного башка». Глава 29. Примерно через 20 минут Лаки влетел в ту же дырку в потолке, а чуть позже прилетела и Фухуа на своем мече, вонзив его в сантиметре от головы скандинавского бога. Судя по ее удовлетворенно-маниакальной улыбке, она хорошо повеселилась с богом обмана и иллюзий, но повелительница сознания оказалась куда сильнее зазнавшегося Лаки. Не буду говорить про высокомерие, из-за которого он проиграл, ведь этим грешат фактически все сильные личности. «Думаю, можно продолжить наше подписание мира», — прокомментировал я, когда Синти встала за мной и начала массировать свою шею. «Да, вы правы», — кивнул один и, посмотрев на связанного алыми цепями Лаки, подошел к обелиску и, положив руку на выделенное место, поставил свою магическую подпись. Сложив руки за головой, я улыбнулся тому, что один из этапов этой истории был закончен, а дальше мне надо озвучить, как изменится следующий. Но перед этим мы подождали то, ради чего позвали Одина, а в это время Валькирии Асгарда отправили Лаки в свою тюрьму. Что же, думаю, можно позвать наследников для озвучивания следующего этапа этого собрания, — сказал я, обратившись к сатанам, на что они кивнули и подали сигнал слугам, чтобы через несколько минут в зал пришли дети демонических столпов. Подойдя к своим родителям, они ожидали, что будет дальше. Поднявшись, я встал за кафедру. «Приветствую вас, демонические столпы, и все те, кто наблюдал за сегодняшним подписанием мирного договора с Асгардом. Конечно, извиняемся за некоторые инциденты, но все же договор был подписан. Но в скором времени начнутся новые великие рейтинговые игры, над обновлением которых работали последние 9 месяцев. Идея была подана мной, но реализовали ее многие умельцы из демонического рода. Весь замысел обновления был в расширении опыта боев, так как шахматная тактика слишком кастрирована и не может воссоздать опыт реальных боев. Поэтому мы расширили возможности симуляций. Под вашим командованием могут находиться не только ваши слуги, но и искусственные существа, отыгрывающие свою роль. Они могут выглядеть как любое известное существо, как и ваш противник. Но стоит, наверное, вернуться к тому, что теперь существуют бои не только между командами, но и армиями, в зависимости от режима сражения. Их теперь больше, чем простой дизматч. Теперь у нас есть противостояние на очки. В нем вам надо захватить и удержать ключевые точки. С воскрешением на базе, пока одна из команд не наберет 1000 очков, тогда снова включается механизм выбывания. Режим захвата флага и классический штурм замка. По большей части, вся защита от смерти также была улучшена, как и система защиты, ведь нам не надо никаких несчастных случаев. В дальнейших ври будет обсуждаться присоединение других фракций, но в основном, это будет зависеть от того, как выступит каждый из вас. Информация о всех нововведениях, что не навредят наступающим великим рейтинговым играм, будет прислана вам после собрания. Закончил я объяснение и направился к Риасе Соне. «Так вот, что ты с сестрой скрывал», — констатировала красноволосая, сложив руки под своей грудью. «Начинать сотрудничество нужно с малого, а то, если я предложу что-то наподобие моего домена, на меня посмотрит как на выскочку. А так, через несколько таких проектов можно работать над чем-то грандиозным. Ты ведь поможешь с моей школой для перерожденных демонов?» — спросила с надеждой Сона, на что я улыбнулся и погладил ее по голове. «Я не только сделаю для тебя школу, это будет целая академия, где можно развить абсолютно любое направление для всех желающих», — ответил я с улыбкой, на что Сона благодарно кивнула. «Простите, что встреваю в разговор, «Но могу я поговорить с лидером халдей?» — обратился неожиданно ко мне демон с черными волосами и фиолетовыми глазами. «Зекром Байл, чем я могу вам помочь? Мы можем отойти?» — спросил он, на что я пожал плечами и направился за главой дома Байл. «Ваши нововведения все сильнее меняют демоническое общество». Начал он задумчиво, а я поднял бровь. «Если не ошибаюсь, то у демонов, как и у других долгоживущих рас, есть одна проблема — неспешность, и поэтому вы боитесь людей», — сказал я снисходительно улыбнувшись, а мой собеседник нахмурился. «Простите, почему Бог сказал ангелам заботиться о людях? У них есть потенциал стать богами, если дать им мотивацию. Из-за этого у демонов такие терки с перерожденными, они трясут это застоявшееся болото, что не нравится истинным демонам, что привыкли к неспешному. Те, естественно, противодействуют, используя всю власть чистокровных.